Войдя в комнату, где я был один, Кайо Ниномия с удивлением огляделась. «А господина Митарай, как я понимаю, нет?» — сказала она. Когда я кивнул, она посмотрела мне в лицо. «Вам не одиноко?» — спросила она. Я сказал, что вовсе нет, на что она проговорила: «Ну, значит, иногда вы бываете сильным». Сейчас я к этому привык, но с некоторых пор стал замечать, что, когда ко мне приходят молодые женщины, они часто держатся со мной таким образом. Уже с самой первой встречи они ведут себя так, будто мы знаем друг друга очень давно. На самом деле они действительно меня достаточно хорошо знают и уже сформировали обо мне полное представление еще до того, как я с ними познакомился. От этого я всегда смущаюсь, но зато при общении с женщинами мне больше не нужно прилагать усилия, чтобы заставить себя начать разговор. Это очень помогает. «Вы хотели о чем-то посоветоваться?» — спросил я. Кайо молча кивнула. Потом она облизнула палец и сказала, что слегка поранилась. Поведение ее было странно инфантильным, и мне стало не по себе, как будто я имел дело с умственно отсталым человеком. «Но ведь Митараи нет, я вам подойду?» — сказал я. «Да, господин Исиока, вполне». Этот ее ответ меня успокоил. «Если ничего не получится, вы же сможете спросить у господина Митараи?» «Посмотрим», — сказал я. «Такая возможность, наверное, есть, но связаться с ним, скорее всего, будет сложно. Я знаю его нынешний адрес в Осло, но нет гарантии, что он все еще там». «Что же произошло?» «Господин Исиока, вы верите в такие вещи, как призраки?» «Призраки? Нет, я никогда не видел призраков и не общался с духами. У меня тоже опыт совсем небольшой». Кайя на некоторое время замолчала, словно обдумывая, что сказать. В выражении ее лица, когда она задумчиво смотрела вниз, с падающей на лоб короткой челкой, было какое-то очарование. «С моей семьей, да и со мной самой, в последнее время происходят сплошные неприятности». «Что за неприятности?» «Умер мой отец». «Ох, как же так? От чего?» «От старости. Ему было 64». 64 года — это не старость. Может быть и так. В ее понимании человек старше 60 лет был стариком, который мог умереть в любой момент. Раз так, и у меня уже осталось не так много времени. В первый день Нового года он сказал, что у него болит спина, и попросил, чтобы я сделала ему массаж. Потом он попросил меня посидеть у него на ступнях и на спине. Мы с братом делали ему массаж весь вечер. К рассвету дело дошло до вызова скорой помощи, а когда мы добрались до больницы, он был мертв. Врач сказал, что сердце его уже остановилось. А какая причина смерти? У него было слабое сердце, а у матери операция была еще раньше, чем у отца. Какая операция? Ей удалили яичники. У меня там тоже было не все в порядке, поэтому и мне сделали операцию. Вот как? Потом у моего младшего брата в прошлом месяце было ДТП, сбил человека. Какой ужас. И что с тем человеком? Ничего критического. Он получил много переломов, попал в больницу, но, похоже, страховка все покроет. Кроме того, у нас возникли некоторые проблемы с домом, поэтому мы решили, что лучше съехать. Вот мы и подумали вернуться в деревню. Но оказалось, что дом там совершенно непригоден для жилья, маленький, старый и грязный. Сад тоже доброго слова не стоит. К тому же, если переехать в деревню, маме придется уволиться с работы, но тогда нам не на что будет купить еду. А если этот дом продать? Это было бы здорово, но такой дом продать невозможно. Ну да, ну да. Всему этому не видно конца, поэтому я подумала, что нужно найти человека, который сможет изгнать злых духов. Мой знакомый порекомендовал мне экстрасенса, и я встретилась с этим человеком. Он живет в Юцуе. Юцуя, район Токио. Так-так. Постепенно ее история начала меня интересовать. Когда мы встретились, он сказал, что мной овладел неизвестный дух из моей прошлой жизни. В прошлой жизни, по его словам, я была женщиной, которая сошла с ума и умерла, потому что не могла быть вместе с человеком, которого любила. Поэтому во всем происходящем виновата я сама». «Он так вам сказал?» «Да». «Что вы сами об этом думаете?» «Если подумать, я иногда вижу странные вещи». «Что за странные вещи?» «Ну, как-то летним вечером я видела какое-то большое животное, плавающее в школьном бассейне, где больше никого нет». «Животное?» «Да, лошадь или что-то в этом роде. Еще я видела много человеческих лиц на вершинах деревьев. Меня как будто парализовало, я чувствовала чье-то дыхание на своем лице». «Дыхание. Хотя там никого не было». «Да». «Говорите, были лица?» «От страха я не могла открыть глаза. Если немного потерпеть, то со временем это проходит. Экстрасенс спросил меня, не мутило ли меня в последнее время, даже тогда, когда я не ела ничего несвежего. И я ответила, что да, иногда». «То есть дело не в пищевом отравлении?» «Нет-нет, меня просто подташнивает по ночам. И сейчас продолжает порой слегка тошнить, очень неприятно». «Так, и что дальше?» «Он сказал, это признак того, что мной овладел злой дух». «Значит, злой дух. И что же надо сделать?» «Он сказал, что мне нужно пойти к большому дереву, выкопать кисть руки, зарытую под ним, и провести поминальную службу». «Что? Я не понимал, что это значит». «Что выкопать, говорите?» «Кисть. Кисть человеческой руки». «Кисть? А где эта кисть?» «Он сказал, под большим деревом. Говорит, она заблудилась. Видимо, это моя карма, груз прошлых жизней». Все это казалось мне полной бессмыслицей, поэтому я на мгновение замолчал. Я подумал, что эта девушка немного не в себе. Рассказывая, она продолжала сосать палец. «Кисть человеческая». «Экстрасенс сказал, что озарение подскажет мне, где может быть моя кисть». «Ваша?» Я невольно посмотрел на руки Кайо. Ее кисти были в полном порядке. «Да, он сказал, что это моя кисть». «Но ваши кисти ведь на месте». «Это так, но он сказал, что кисть все-таки моя. Так вот, на днях мне сказали про большое дерево за оградой храма с иероглифом Сен на горе Такао. Вероятно, камфорное. И в прошлое воскресенье я поехала туда в одежде, которую не жалко испачкать, одна с лопатой». «В храм на горе Такао?» «Да». «И что же, что-нибудь нашлось?» «Нет. Прежде всего, я не смогла найти храм с иероглифом Сен. Я увидела большое камфорное дерево за оградой храма и подумала, что, может быть, это здесь. Поэтому я вошла в храм и стала копать под деревом. Но там нашлось только странное маленькое железное ведро. Кисти не было». «Вот оно как», — ответил я. Но из-за этой девушки, сидевшей передо мной, мне становилось все более жутко. В ней, очевидно, было что-то ненормальное. Я пошла к своему экстрасенсу в Йоцую, чтобы рассказать, как я съездила на гору Такао. Выслушав меня, он сказал, что это странно, а затем сегодня снова позвонил мне и велел поехать в префектуру Окаяма. «В префектуру Окаяма?» «Да», — сказал он, — «отправляйтесь в Окаяму. Поезжайте на поезде по линии Хакуби до Ниими, затем пересядьте на линию Кисин и выйдите на станции, где почувствуете дух». «Что? На станции, где почувствуете дух?» «Да, он сказал, что у меня, кажется, тоже много экстрасенсорных способностей, поэтому, если я отправлюсь в горы в префектуре Окаяма, то обязательно что-нибудь почувствую». «Что-нибудь еще?» «Дальше, когда я сойду с поезда, мне следует подойти к воде. Рядом с водой есть деревня, а моя кисть, вероятно, зарыта под корнями самого большого дерева у воды». Я начал бояться. Интересно, почему такие ужасающие истории выплывают на меня только когда я один? «Потому что возле реки должен быть храм с иероглифом Сен». «Знаете что?» — сказал я. «Я более-менее понял, о чем вы говорите, но какое отношение это имеет ко мне?» Она, казалось, испугалась. Некоторое время мы сидели молча. «Чего вы от меня хотите? Но ведь ваша работа — помогать людям, попавшим в беду». «Нет, это Прометарай. Такое не в моих силах». «В самом деле?» «Да», — произнес я неожиданно уверенно. «Но все же...» «Извините, но у меня ничего не выйдет. Вы меня напугали своим рассказом. Это действительно невозможно. Я сказал честно. Это лучше, чем пытаться выглядеть значительно, а потом сгорать от стыда. Стало тихо, и я попытался встать, предложив заварить чай. Лицо ее слегка исказилось. Удивленный, я снова сел. В чем дело? Она, не отвечая, почесала затылок. «Как же так? Что я могу сделать?» «Можете сделать?» «Речь идет об откапывании кисти. Честно говоря, я не понимаю. Если вы думаете, что лучше поехать, то поезжайте. Если нет, хочу поехать». «Тогда вперед». «Но в одиночку... Ну, возьмите с собой брата». «Моему брату сейчас не до того. Кроме того, у него есть работа. А мама?» «Она должна ездить в больницу. И она тоже работает». «Тогда друзей». «У меня нет друзей. У меня нет никакого образования. Я училась только в средней школе, поэтому друзей и нет. А если бы и были, о таком не попросишь». «Тогда...» «Господин Исиока, не могли бы вы со мной поехать? Я больше никого не могу попросить о чем-то подобном». «Я?» В глубине души я, конечно, ожидал такого поворота. Но когда она сказала это прямо, все равно удивился. «Она не может просить своих друзей? Но почему тогда можно просить незнакомого человека?» «Пожалуйста», — сказала она, — «но это ведь...» Я колебался, с одной стороны, чувствуя понятный страх, а с другой, не желая сильно опозориться. У меня нет нужных для этого сил. Не хватает инициативности, не говоря уже о дедуктивных способностях. Конечно, несколько раз я встречался с необъяснимыми явлениями, но, честно говоря, мне никогда не удавалось понять, что за ними стоит на самом деле. Хотя путешествие с этой девушкой в Окаяму и казалось соблазнительным, но было очевидно, что в итоге я в ней страшно разочаруюсь. Отказаться было бы безопаснее. «Пожалуйста, мне некого больше попросить», — сказала она. «Но почему именно я? Наверняка есть более подходящие люди». «Никого у меня нет, потому что я глупая», — сказала она. «Нет, ничего из этого не выйдет. Я самый неподходящий для такого дела человек». Я сопротивлялся, но Кайя настаивала. После долгих препирательств я, наконец, сдался. «Ладно, но тогда я просто буду рядом. Так пойдет?» «Да, все в порядке. Тогда все в полном порядке». Я изо всех сил старался не кивать ей, но в конце концов слегка наклонил голову. Сколько раз я потом жалел. Несмотря ни на что, мне нужно было отказаться. Никогда еще я не испытывал такого страха.